Глава вторая. Агата переступила порог своего жилища и с любопытством огляделась, поставив сумку на пол. Просторная светлая гостиная с балконом, камином, ковром на полу, золотисто-зеленым шелком на стенах. В углу изящный секретер, около двери на балкон мозаичный столик и два кресла. У стены диван. Еще одна дверь вела в соседнюю комнату, спальню. «Я ненадолго оставлю вас, леди. Потом слуга проводит вас в мой кабинет». Ричард посмотрел на Агату. «И там мы обговорим все интересующие вас детали. Если вам что-то понадобится, вызовите горничную. Прислуга знает, что ко мне приехала важная гостья». Принц сверкнул улыбкой и склонил голову. «До встречи, леди Агата. Леди Оливия». Немногословный спутник Ричарда тоже поклонился, и девушки остались одни. Лив, конечно, тут же с восторженным писком ринулась осматривать спальню, и Агата с улыбкой последовала за ней. «Ой, какая прелесть! Не, Агатка, как я тебе порой завидую! Имеешь возможность регулярно жить в таких роскошных апартаментах!» Она мечтательно вздохнула. Спальня представляла собой небольшую уютную комнату с террасой, объединявшей, как выяснила Смирнова-старшая, ее и соседние покои. Их и должны приготовить для Оливии. Довольно широкая кровать, к облегчению Агаты без балдахина, но с мягким изголовьем, тумбочка рядом, изящный туалетный столик с овальным зеркалом и множеством ящичков, и еще две двери, почти незаметные на фоне стен. «О, тут гардеробная!» – радостно сообщила Оливия, открыв одну из них. «Офигеть! Сколько можно одежды повесить?» – мечтательно протянула она. За второй дверью обнаружилась уборная, к еще большему облегчению Агаты с нормальными кранами и даже подобием унитаза, не из фарфора, из керамики и немного другой формы, но узнаваемым. На полочке над ванной стояли флакончики и баночки. Агата решила позже с ними разобраться, что здесь что, и вернулась в спальню. «Агатка, вообще здорово!» Оливия уселась на кровать и пару раз подпрыгнула с широкой улыбкой. «Хочу на город посмотреть!» Она вскочила и с нетерпеливым выражением на лице почти бегом вышла на террасу. Смирнова-старшая, тихонько хмыкнув, последовала за ней. «Слушай, а выгодно быть невестой принца, а?» Лив замерла у мраморных перил. «Раньше тебе комнаты во дворцах поскромнее отводили». «Уверена, это далеко не самые роскошные покои», с улыбкой ответила Агата, остановившись рядом с сестрой и посмотрела вперед. Перед ними раскинулся большой парк с дорожками, лужайками, целыми небольшими рощами, фонтанчиками и клумбами. Агате понравилось, что растениям тут позволяли расти свободно, не постригая и не уродуя, что ей не нравилось в большинстве дворцовых парков. Так лишь не позволяли разрастаться слишком сильно, заслоняя дорожки и мешая гулять. Немедленно захотелось спуститься и пройтись. Агата любила природу, но, к сожалению, получалось редко выехать между заданиями, а на самих заданиях не до прогулок было. Иногда с Оливией с палатками выбирались за город разве что. Агата перевела взгляд дальше, за парк, на видневшиеся оранжевые черепичные крыши домов в городе, туманные пики гор у горизонта. Ласково светило солнце, пригревая, но не жаря. Воздух пах зеленью, свежестью и цветами. И улыбка Агаты стала шире. Хороший мир, ей тут нравилось. «Интересно, что здесь женщины носят?» Задумчиво прищурилась Оливия, облокотившись на перила. «Вот это и выясню у принца», — кивнула Агата и развернулась. «Идем, а то провороним служанку». «Как он тебе, кстати?» — Оливия догнала сестру и хитро глянула на нее. «Хорошенький, правда?» «Ну, обычный симпатичный мужчина», — Агата пожала плечами и строго посмотрела на младшую Смирнову. «Лив, никаких своднических настроений, даже не думай». «Что, не понравился?» — девушка вздохнула. «Ну почему, Агат? А он, между прочим, оценил тебя, я видела, как смотрел». «Я устала объяснять, что мужчину красит не внешность», с легким раздражением произнесла Агата, входя в спальню. «Я не знаю, что этот Ричард за фрукт, какой у него характер, как я могу только по обаятельной улыбке и милой мордочке делать какие-то выводы». «Ага, значит, улыбка у него обаятельная, да?» довольно воскликнула Оливия, не обратив внимания на отповедь сестры. «Ты заметила, ура!» Агата закатила глаза и покачала головой. Лив неисправима, романтик на ее голову. «Только приятель у него мрачный тип», — Оливия повела плечами и поджала губы. «Такое ощущение по его кислой физиономии, что он съел кило лимонов и считает всю затею пустой тратой времени». Она скривилась. «Может, так оно и есть, только клиент платит, мы работаем, Лив». Агата снова пожала плечами, выйдя в гостиную и взяв сумку. С заявлением сестры о мрачном типе она была полностью согласна и не собиралась пользоваться любезностью Ричарда, в мягкой форме приказавшего другу сопровождать гостей по городу. Лучше уж с самим принцем, его компания как-то приятнее. Агата только собралась пойти в спальню разобрать сумку, как в дверь негромко постучали. «Войдите», — разрешила Смирнова-старшая, поставив сумку обратно и догадавшись, что это посланница от Ричарда. «Леди, его высочество ожидает вас в кабинете». В гостиной появилась пухленькая миловидная девушка в платье с передником и чепце. Типичная горничная. «Да, конечно», — Агата кивнула и обернулась на Оливию. «Тебе что-нибудь нужно?» «Не, порисую пока, наверное», — девушка махнула рукой и скрылась в спальне. Горничная вышла из покоев, Агата за ней. Они молча прошли несколькими коридорами и гостинами в классическом дворцовом стиле, и служанка остановилась около одной из дверей. «Прошу, леди», — она сделала реверанс. Агата взялась за золоченую ручку и открыла, переступив порог. Кабинет Ричарда был выдержан в светлых бежевых тонах и выглядел как большинство подобных комнат. Шкаф со стеклянными дверцами в углу, в котором стояли папки с документами и какие-то книги. Широкий массивный стол на толстых ножках, покрытый темно-коричневым сукном. Письменный прибор, бумаги. Небольшой диван у стены, кресло для посетителей, вот и вся мебель. Агате тут понравилось. Сдержанно и без лишней вычурности. Сразу видно помещение для работы. Сам хозяин, сидевший за столом при появлении гостей, сразу встал и широко улыбнулся. «Леди Агата, присаживайтесь. Может, чаю или вина?» — спросил принц, не сводя с нее внимательного взгляда. «Благодарю, нет». Смирнова тоже вежливо улыбнулась и поспешно опустилась в кресло, сложив руки на коленях и настраиваясь на деловой лад. Агате не слишком понравилось, что неугомонное сердце странно дернулось при виде Ричарда. Только не хватало всяких лишних чувств, да еще и к работодателю. «Я бы хотела сразу перейти к обсуждению некоторых вопросов», — начала была Смирнова, надеясь быстренько переговорить и вернуться к себе. Но Ричард прервал ее. «Вам понравились комнаты, леди Агата? Я не знал ваших предпочтений и постарался выбрать что-то нейтральное». Принц сцепил руки в замок и положил перед собой на стол, продолжая открыто смотреть на собеседницу, чем изрядно ее нервировал. Хорошо, Агата отлично умела держать себя в руках, особенно перед мужчинами. То, что Ричард пытался взять неофициальный тон в разговоре, ее слегка задело. «Пытается флиртовать, что ли?» «Спасибо, все устраивает, я не сильно привередливая». Тем не менее, Агата не стала грубить и хамить особе королевских кровей, пусть пока еще и принцу. «Давайте все же к делу. Мне действительно надо у вас кое-что уточнить, ваше высочество». «Можно просто Ричард, когда мы вдвоем?» Принц махнул рукой и добавил с хитрым прищуром. «Да и на людях тоже не обязательно соблюдать официальность. Вы ведь моя невеста, леди Агата». Смирнова оказалась не готова к тому, что при этих словах вдоль позвоночника как будто кто-то провел мягкой кисточкой. Спина покрылась россыпью щекочущих мурашек. «Насколько правдоподобно мне придется играть свою роль?» – поспешно спросила она, надеясь, что играть в нежную и трепетную любовь все-таки не надо будет. «Настолько, чтобы все окружающие поверили, что между нами самые искренние чувства». Ричард поставил локти на стол и оперся подбородком на сцепленные пальцы. Довольная улыбка не сходила с его лица. «О как!» – Агата моргнула от неожиданности и спохватилась, слегка покраснев от собственной маленькой оплошности. «Прошу прощения». «Вы такая серьезная, леди», – перебил ее Ричард, склонив голову к плечу. «Мне бы хотелось увидеть вашу настоящую улыбку». Смирнова почувствовала замешательство и поспешно перевела взгляд на свои руки. Черт, от теплого тона, каким его высочество произнес эти слова, у нее в животе что-то ёкнуло, совсем не кстати. «Ну, я же на работе», — неловко отговорилась Агата. Ее замешательство усилилось. «Значит, придется изображать чувства», — зачем-то уточнила она. «Именно», — подтвердил Ричард и коротко вздохнул. «По-другому не убедить всех, что сезон охоты на титул королевы закрыт». А вот тут Агата насторожилась и враз позабыла о своем непонятном смятении, вскинула голову и внимательно посмотрела на принца. «А что, много охотниц?» – осторожно уточнила она, прикидывая, каких размеров подлянка ее ожидает. «Разочарованные поклонницы, фаворитки и просто девицы на выданье – это серьезно. Нет ничего страшнее обиженной женщины. И потом, что значит закрыт? Принц уже нашел кого-то? Следовало прояснить все до того, как Агату официально представят придворным». Ричард дернул плечом, поджав губы. Его взгляд на мгновение стал отсутствующим. «Хватает», — кратко ответил он. «Почему закрытого...» «Ричард». Агата вовремя спохватилась и справилась, не желая раздражать собеседника. Хочет по имени, ради бога, ей даже проще будет. Вы уже кого-то нашли?» Пауза перед ответом Смирновой не слишком понравилась. «Пока нет, но, скажем так, есть обстоятельства, по которым мне не подходит ни одна из тех, кто лелеет надежду все же занять ваше место», — обтекаемо ответил Ричард. И его лицо, как и взгляд, стали задумчивыми, что еще больше насторожило Агату. «Официальный прием в честь моего дня рождения в конце этой недели, и на нем я представлю вас как мою избранницу, леди Агата. Но совсем держать в тайне ваше присутствие во дворце, как понимаете, не получится. В первую очередь, слуги будут шептаться о новой гостье». Ричард по-доброму усмехнулся. «Вами начнут интересоваться, будьте к этому готовы». «Надеюсь, до приема мне не придется безвылазно сидеть в своих покоях», нахмурилась Агата, побарабанив пальцами по ручке кресла. Ричард весело рассмеялся, потом покачал головой. «Ну что вы, леди Агата, как можно? Конечно, вы можете свободно ходить, где хотите. Я вызвал вам портниху, она должна скоро прийти, а потом готов показать вам дворец». Неожиданно предложил он, и Смирнова поняла, что согласна на прогулку. Общество принца ей не было неприятно, да и нужно побольше узнать о партнере, чтобы правдоподобно сыграть на людях. Агата сдержанно улыбнулась и кивнула. «С удовольствием, Ричард. Ваш дворец большой?» Она рада была перевести разговор на нейтральную тему. «Ну, смотря с чем сравнивать», — принц пожал плечами. «Я бы не сказал, короли Миронии не стремились к излишней роскоши». «Да и Архельм – город небольшой для чего-то грандиозного». «А парк открыт для всех или только для придворных?» Агата бросила взгляд за окно. «Три раза в неделю его открывают для горожан. В остальное время в него можно попасть только через дворец», – охотно ответил Ричард. «Понятно», – Смирнова кивнула. «На чем у вас передвигаются? Я видела летательные аппараты», – продолжила она спрашивать и снова не договорила. «Летуны», – перебил принц. «Двигаются с помощью специальных артефактов, поэтому позволить их себе могут немногие, только достаточно богатые люди. В остальном лошади, экипажи, расстояние у нас не очень дальние». Ричард снова сверкнул улыбкой. «Можно теперь мне удовлетворить свое любопытство, леди Агата?» Она подняла брови и осторожно кивнула. «Конечно, Ричард, что вы хотели узнать?» «Прошу прощения за, возможно, бестактный вопрос, но не могу не спросить. У вас есть поклонник?» Агата смутилась. С одной стороны, да, ужасно бестактно со стороны Ричарда задавать такие вопросы в лоб. С другой, молодая женщина прищурилась и тоже решила быть откровенной. «Вы с какой целью интересуетесь, Ричард?» Он же соединил кончики пальцев, прикрыл глаза ресницами и усмехнулся. «Ну, пока для начала хочу знать. Если вдруг я решу поухаживать за вами, это не будет воспринято как оскорбление?» Непринужденно выдал принц, и Агата попыталась лихорадочно сообразить, что ответить, и как вообще себя вести. Да, Ричард был ей симпатичен, в этом Смирнова врать себе не собиралась. Но как быть с тем, что он принц, а она всего лишь агент на задании? Агате хватило здравого ума и опыта понять, что полноценным предложением тут вряд ли пахнет. Однако интерес принца все же приятно грел душу, и ссориться с нанимателем на начальной стадии знакомства значило испортить себе всю последующую работу. Агата задумчиво улыбнулась, похлопав пальцами по губам и не сводя с Ричарда взгляда. «Можете, милорд», — спокойно ответила она, и ее улыбка стала шире. «Только не спешите записывать меня в ряды своих фавориток. Против дружеского флирта я ничего не имею, но вряд ли у нас с вами получится что-то большее». Смирнова прищурилась, в зародыше задавив смутное сожаление от этих своих слов. «О, почему вы так думаете, леди Агата?» — оживился Ричард, его глаза заблестели. «Я вам неприятен?» За негромким смехом Смирнова скрыла свою нервозность. Разговор свернул в какую-то совсем непонятную сторону, очень некстати. «Вы принц, Ричард, а я всего лишь помогаю вам избежать лишних проблем, и давайте на этом остановимся», — мягко ответила Агата, сглаживая острые грани. «У меня последний вопрос. Здесь есть поблизости какая-нибудь просторная комната, где можно потренироваться с холодным оружием?» Она резко сменила тему беседы. Глаза Ричарда стали круглыми от удивления. «Вообще есть? А зачем вам, леди?» – переспросил он. «Не хочу терять навыков. Вдруг пригодятся», – невозмутимо добавила Агата, испытывая какое-то детское желание ошарашить собеседника чем-то необычным. «Вы владеете холодным оружием? А каким?» – немедленно заинтересовался Ричард. «Признаться, впервые встречаю женщину, которая умеет фехтовать». В его глазах загорелся огонек неподдельного любопытства. «Разрешите как-нибудь составить вам компанию?» Агата ощутила, как щеки зарделись от удовольствия и едва сумела сдержать довольную улыбку. Приятно слышать, когда встречаешь достойную оценку, а не пренебрежительное хмыканье и что-то вроде «оружие женщины, сковородка и скалка. Какие мечи? О чем вы, любезная?» Смирнова встречала и такое отношение. «Ну, как-нибудь можно». Она постаралась, чтобы голос звучал непринужденно и не дрогнул предательски в неподходящий момент. Ричард бросил взгляд на часы и с явным сожалением вздохнул. «Прошу простить, леди Агата, у меня назначена встреча». Он поднялся. «Позвольте, я провожу вас к вашим покоям. Портниха наверняка уже пришла к вам. Как освобожусь, дам вам знать, и мы прогуляемся по дворцу». Агата тоже встала, подавив разочарованный вздох, и оперлась на предложенный принцем локоть. Ее ноздрей коснулся тонкий, бодрящий аромат туалетной воды Ричарда с едва уловимыми цветочными нотками, и Агата отметила, что он очень подходит его высочеству. После этой беседы, несмотря на откровенно высказанный интерес к ней, Смирнова поняла, что открытый характер Ричарда ей нравится, по крайней мере, исходя из их краткого знакомства. «С удовольствием, Ричард», — искренне ответила она и вышла в открытую принцем дверь. «Скажите, такой вопрос. А женщины у вас штаны носят?» Агата оглянулась на спутника, но ответить он не успел. Из-за угла появилась незнакомая леди и стремительным шагом направилась к ним, причем ее глаза не отрывались от Ричарда, а на миловидном холеном лице породистой аристократки цвела нежная улыбка. Агата тут же окинула даму цепким взглядом, оценивая внешность и прежде всего одежду. Платье из тонкой летящей ткани с довольно глубоким вырезом открывало шею и плечи незнакомки. В рукавах с длинными разрезами виднелись изящные руки леди, прикрытые тончайшим, похожим на паутинку кружевом, в котором поблескивали жемчужины. Агату порадовало отсутствие пышных юбок и корсета. Ну или, скорее всего, тут женщины носили его облегченный вариант. Это надо у портнихи узнать. А может, эту незнакомку просто природа так щедро одарила? Подавив неуместное чувство зависти, у самой Агаты тоже было чем гордиться, и форма красивая, и размер третий. Смирнова продолжила рассматривать местную аристократку. Платье в пол, естественно, но ткань тонкая, похожая на шелк, украшенная вышивкой. Светлые волосы леди, убранные в прическу, украшали заколки с драгоценными камнями и шпильки. Несколько локонов велись вокруг лица и шаловливо щекотали открытые плечи. Лицо откровенной и прожженной стервы, поняла Агата сразу потому, как старательно дама не замечала спутницу принца, пока сокращала между ними расстояние. Слишком приторная улыбка, и при этом в глазах цвета черненого серебра настороженность и беспокойство. «Одна из охотниц», — предположила Агата, но спросить решила позже. И тут блондинка заговорила. «О, Ричи, ты уже освободился?» — радостно защебетала она, остановившись почти вплотную, и Смирнова чуть не поморщилась от волны пряного аромата, исходившего от леди. Узкая кисть леди легла на грудь принцу, и то, с каким интимным придыханием дама обратилась к его высочеству, Агата поняла, что ее догадки верны. Даже больше, вряд ли Ричард позволяет так называть себя каждой женщине, с которой у него дружба. Скорее всего, незнакомка-фаворитка. Бывшая или настоящая? Агата покосилась на принца и подметила на его лице промелькнувшее недовольство. Он аккуратно сжал ладонь леди и отвел ее руку. «Графиня, вы рано», — прохладно произнес Ричард. «Я еще не совсем освободился, как видите». Только сейчас графиня соизволила обратить свой царственный взор на скромно стоявшую рядом Агату. Смирнова тут же пожалела, что выбрала нейтральную одежду, исходя из соображений приличий и того, что придется иметь дело с мужчиной и не вызывать у него ненужных мыслей в процессе разговора. Но кто же знал, что в первый же день пребывания в новом мире Агата встретится с потенциальной соперницей? Ну, по крайней мере, для всех графиня именно соперница новоприбывшей невесты принца. Решив не путаться еще больше в хитрых связях, связавших ее и Ричарда, Агата подавила глухое раздражение от небрежного взгляда графини и ответила той непроницаемым лицом и чуть поднятым подбородком. «Ричи, с каких пор ты лично занимаешься выбором служанок?» с искренним недоумением вопросила графиня, и Агата поняла, как бы ни сложились в дальнейшем отношения с Ричардом, с этой мадам подругами они точно не станут никогда. И поскольку Агата в жизни никому не спускала хамства по отношению к себе, уж тем более намеренного, она тут же ответила, не задумываясь ни о вежливости, ни о разнице в положении между собой и этой доморощенной аристократкой. «Прошу прощения, мадам, если судить по одежде, то вы, верно, уж точно не благородных кровей», холодно произнесла Агата, чуть прищурившись, и пока графиня хлопала ресницами, не ожидая отпора, добила. «К вашему сведению, днем не принято выставлять грудь и плечи, так что закрадывается вопрос, как на вас вообще это платье держится? Или вы хвастаетесь?» С невинным видом добавила Агата, подняв бровь. После чего повернулась к Ричарду, слушавшему их краткий разговор с каменным лицом, и ровно сказала. «Ваше высочество, не смею вас больше обременять моим присутствием. Дорогу до своих покоев я помню. Всего хорошего». «Агата!» — отмер его высочество, но Смирнова, испытывая странное чувство досады от встречи с вероятной любовницей Ричарда, покачала головой и отступила на шаг. «Хорошо провести встречу», — не удержалась она от шпильки и даже улыбнулась почти не криво. «Меня портниха ждет». Развернувшись, Агата в полной тишине с прямой спиной пошла к себе, остро чувствуя взгляды обоих. И уже сворачивая к анфиладе гостиных, за которыми находились ее и Оливии апартаменты, Смирнова услышала возмущенный голосок графини. «Ричард, я не поняла, это что сейчас было? Ты как позволяешь?» Ее тирада оборвалась громким хлопком двери. Агата подавила желание подкрасться и подслушать разговор, мысленно напомнив себе, что личная жизнь принца ее не касается. «Ну а на людях? Лучше поговорить с Ричардом на эту тему отдельно». Однако то, что он явно был недоволен ранним появлением и поведением этой графини, все же немножко грело душу Агаты. Она не соврала насчет того, что помнит дорогу до своих комнат. Памятью агент Смирнова отличалась отменной. По работе приходилось порой запоминать очень много всего. Так что найти дорогу с первого раза для нее не представлялось чем-то сложным. А этой графине она еще покажет, кого-то служанкой обозвала. Решительно толкнув дверь своих покоев, Агата вошла и обнаружила в гостиной бурную деятельность. Оливия сидела на диване рядом с пухленькой, улыбчивой женщиной средних лет, увлеченно рассматривая какой-то альбом. А вокруг них громоздились образцы тканей, коробки, из которых торчали ленты, кружево, еще какие-то материалы. Две девушки помоложе, видимо, помощницы, скромно стояли в сторонке, дожидаясь команды от своей начальницы. «Видимо», — подумала Агата. «Наверное, портниха». Услышав, что кто-то вошел, Оливия подняла голову и радостно улыбнулась. «О, привет! Уже вернулась? А мы с Валеевой вот рассматриваем», — жизнерадостно сообщил Олив. «Присоединяйся. Тут нормальная мода, Агатка, без кринолинов и корсетов». «Ну, слава богу», — с облегчением вздохнула Смирнова-старшая и с воодушевлением улыбнулась, тут же позабыв о недавней не слишком приятной встрече. «Скажите, а штаны здесь женщины носят?» — задала она важный для себя вопрос портнихе. «О, конечно, носят, леди», — кивнула Валеева, улыбнувшись в ответ и окинув Агату цепким профессиональным взглядом. «Но далеко не все, вы же понимаете», — хмыкнула она. «В основном для верховой езды заказывают, хотя все же большинство предпочитает платье». «Штаны в моем гардеробе — вещь удобная и обязательная», — решительно заявила Агата, отодвинула коробки и села с другой стороны от Валеевы. «Показывайте, что у вас есть». Ричард был неприятно удивлен несвоевременным появлением графини Дассанно и, признаться, в первый момент растерялся, увидев ее в коридоре. Да еще и Агата рядом. А ведь только вроде между ними начали налаживаться отношения. Дик чуть не выругался с досады, но момент был уже упущен. Его невеста сама прекрасно справилась с ситуацией, отбрив нахальную соперницу. Принц невольно восхитился выдержкой Агаты, но откровенное хамство Илларис его разозлило. Что она себе позволяет? Если ее отец министр, а она бывает в постели у принца, это не дает ей никаких прав вести себя так, будто она тут хозяйка. Не обращая внимания на возмущенные вопли графини, Ричард молча ухватил ее за руку и втолкнул в кабинет. «Мы договаривались, что вы придете в точно назначенное время, леди», — холодно произнес его высочество, смерив графиню взглядом и оборвав тираду. Графиня, не будь дура, сразу заткнулась и изобразила на личике раскаяние. «Прости, Ричи, я соскучилась», — проворковала она и сделала шаг к нему, заглянув в глаза. «Не думала, что ты занят будешь. И кто все-таки она?» Словно невзначай, Илларис вернулась к прежней теме. «Моя невеста», — пристально глядя ей в глаза, ответил Ричард, с любопытством ожидая реакции любовницы. Деннер прав, однако, давно стоило поставить на место слишком много возомнившую о себе леди. Ее постельные подвиги не ставят ее на уровень возможной невесты-наследника, и леди должна понимать, что никакие связи и положение отца это не изменят. Графиня хлопнула ресницами, все еще продолжая улыбаться. «Невеста?» переспросила Илларис, накрутив на пальчик локон. «Ричи, ты шутишь?» «Нет», — невозмутимо ответил Дик, скрестив руки на груди и успокаивающе улыбнулся, не желая совсем ссориться с фавориткой. Все же вопрос с Шионара еще не решен до конца, а их делегация во главе с королем и его дочерью должна на днях прибыть. «Милая, «Это всего лишь политический союз», – смягчившись, добавил Ричард, видя, как радостное выражение сползает с лица Илларис, как резиновая маска. «Не расстраивайся так, что ты?» Он успокаивающе улыбнулся, шагнул к ней и ухватил пальцами за подбородок, погладив. «Я же тебя не прогоняю», – понизив голос, произнес Ричард и легонько коснулся губами приоткрытых губ Илларис, а потом добавил с нотками предупреждения. «Пока ведешь себя хорошо». Графиня прерывисто вздохнула, проглотив раздражение по поводу последней фразы. Словечко «пока» настораживало. «Ну зачем тебе какой-то политический союз, Ричи?» – проворковала она, глядя на него широко раскрытыми глазами. «У Миронии хорошие отношения со всеми соседними странами. Ты можешь выбирать себе супругу по сердцу». Она кокетливо улыбнулась, затрепетав ресницами, и подалась вперед, с придыханием добавив. «Мой папа будет очень рад». «С отцом Агаты договорился еще мой отец», – перебил ее Ричард голосом, не подразумевавшим возражений. «Я недавно узнал. Я не могу подвести его доверие». Взгляд принца на мгновение стал отсутствующим. Во взгляде Илларис мелькнуло недовольство, но она тут же снова изобразила радость на лице. Длинно вздохнув, леди прильнула к Ричарду, обвив руками его талию. «А о свадьбе уже договорились?» – словно невзначай осведомилась она. «И когда ты представишь ее официально?» «На приеме в честь дня рождения и представлю», – Ричард мягко отстранил графиню. «Нет, о свадьбе пока не договаривались. Обсудим в ближайшее время». «Элли, прошу тебя, будь с ней вежливой», – принц чуть прищурился. «Я не хочу ссориться с Агатой, ты поняла?» – он выразительно глянул на любовницу. Она поджала губки и нехотя кивнула. «Хорошо, Ричи», – ответила графиня и резко сменила тему, вновь потянувшись к принцу. «Поцелуй меня, я соскучилась», – томно протянула графиня до Санно, соблазнительно изогнувшись. Принц коротко вздохнул и не стал отказывать ей в просьбе. Целовалась Илларис очень даже неплохо, впрочем, как и делала все остальное, положенное ей по статусу фаворитки. Ричард не зря хвастался Деннеру, но все же мысли принца «нет-нет» да возвращались к Агате. Договорная невеста выгодно отличалась от требовательной и капризной леди Илларис. А еще, несмотря на то, что леди Агата пыталась казаться сдержанной и спокойной, Ричард чувствовал, что в ней кроется фейерверк эмоций. Просто надо их грамотно вытащить, заставить невесту забыть о том, что она на работе. Илларис принц выпроводил почти сразу после поцелуя, сообщив ей, что хотел, чтобы фаворитка не питала напрасных надежд. Его ждала встреча с церемонимейстером насчет делегации из Шианара и княжества Ридгер, и по поводу предстоящего приема тоже. Ну и государственные дела никто не отменял, и так получилось, что выполнять обещание Дика показать гостье дворец пришлось его близкому другу, герцогу Деннеру.